Глава 14. Дети и песочница. Пицца была просто превосходной, лимонад невообразимым, а фильм, как и всегда, лучшим. К концу просмотра смеялись все, кроме серьезного Северина, и, кажется, я с Ариэллой слишком сильно смешили друг друга. Наша шумная компания буквально выкатилась из кинокомнаты, смеясь с заключительных шуток киношедевра, из того, что пепел после титров случайно облила Дариуша своим недопитым лимонадом. Пожалуй, мы смеялись слишком громко в момент, когда ввалились на кухню. «Улуэн, ваша дочь облила меня лимонадом, который вы с такой заботой готовили для нас!» Громко смеялся идущий впереди всех Дариуш. «А где Аврора?» – не заметила меня, идущую в конце смеющейся толпы Улуэн. «Ей понравилась пицца?» «Ариэлла, ты просто не под тем углом смотрела!» В этот момент разговаривала с идущей впереди меня девушкой я. «Миссис Улуэн, пицца была просто...» Громко начала я, как вдруг увидела сидящего за центральным столом Рудольфа, уже врезавшегося в меня своим изумрудным взглядом. «Замечательный». Резко притихла я, постепенно упуская улыбку со своего лица. «Правда? Я очень рада!» Заулыбалась Олуэн, и я сразу же перевела взгляд на нее, твердо решив не смотреть на этого... дядю Кая. «Присаживайся, пожалуйста!» Указав на барный стул, стоящий рядом с Рудольфом, попросила Олуэн, чем заставила меня заметно напрячься. «Я вообще-то уже хотела идти домой», замахнулась руками в сторону выхода я. «Просто я обещала Джордану, что вернусь до 10, а сейчас уже как раз без 15». «Вот как? Просто я готовлю твоему дяде подарок от нас», миловидно улыбнулась Олуэн. «Подарок? Нет, нет, не стоит!» Уверенно запротестовала я. «Это всего лишь мои фирменные пирожки с грибами», добродушно взглянула на меня из-под лобья женщина. «Она готовила их все то время, что мы смотрели фильм, так что не вздумай отказаться!» Надкусив яблоко, произнесла пепел, после чего удалилась из кухни в компании облитого лимонадом Дариуша. «Прошу тебя, присаживайся!» Повторно попросила меня Олуэн, снова указав на опасное место рядом с Рудольфом. «Им осталось совсем немного запечься!» Тяжело вздохнув, я обошла стол и, взяв указанный Олуэн барный стул, оттянула его немного подальше от Рудольфа. Мне хотелось вообще перенести его на противоположную сторону стола, но я не хотела привлекать к себе внимание. Хотя, судя по тому, как покосился на меня Рудольф, пьющий что-то из большой глиняной кружки, он определенно обратил внимание на этот мой жест. Кай сидел напротив меня слева. Олуэн стояла прямо напротив меня у духовки, а Ариэлла расположилась напротив Рудольфа. Только я подумала о том, что сейчас начнется допрос, как Олуэн сразу же к нему приступила. «Мы совершенно ничего о тебе не знаем», — улыбнулась синеокая женщина своей милой улыбкой с ямочками на щеках. «Ты живешь только с дядей?» «Да, с Джорданом Милтоном», — попыталась расслабиться я и не смотреть на Рудольфа, плавно переводящего взгляд со своей кружки на меня и обратно. «Значит, тебя зовут Аврора Милтон?» «Нет», — попыталась улыбнуться я. «Меня зовут Аврора Мэтс». «Правда?» – удивился Кай. «Я не знал. Ты подписана в социальной сети как Милтон». «Ты не знал об этом, потому что мы с тобой знакомы всего несколько дней», – улыбнулась я, почесав левую бровь. «Милтон – фамилия моей матери и Джордана. При рождении моя мама решила дать мне фамилию своего биологического отца. Так я стала Авророй Мэтс». «Значит, твои родители местные?» – продолжала ненавязчиво задавать вопросы Олуэн, которыми обычно интересуются все среднестатистические матери. «Да, моя мать родилась и выросла в этом городе, но она уехала отсюда в Брамптон, сразу после окончания школы, где я и родилась. Когда мне исполнилось 7, мы переехали в Британию, в Истборн, графство Восточный Суссекс. Она у меня художница, и так получилось, что сейчас один из ее проектов завел ее в Нью-Дели, поэтому я пока вынуждена жить с дядей». «А твой отец? Ты похожа больше на него или на маму?» Продолжала ненавязчиво атаковать вопросами Олуэн. «Я не знаю, кто мой отец». Отвечая на столь привычный для себя вопрос, я впервые почувствовала неловкость. «Но так как мы с мамой совершенно не похожи, могу предположить, что я могу иметь некоторую схожесть с отцом». «У тебя есть братья или сестры?» На сей раз спросила Ариэлла. «Нет, я единственный ребенок. Я уже говорила об этом раньше Каю». «Скучно, наверное, быть единственным ребенком в семье». Сразу же включился в разговор Кай. «Я как-то не задумывалась», – тяжело выдохнула я. «У матери были достаточно тяжелые роды, из-за чего она больше не хотела детей. Да и воспитывать больше одного ребенка в одиночку наверняка не лучшее представление о счастье. Духовка вдруг спасительно пропищала, и я с облегчением поняла, что скоро смогу пойти домой. «Ты раньше училась в лицее для одаренных?» Доставая из духовки противень, продолжала расспросы Олуэн. «Да, у меня были некоторые успехи в учебе и спорте. Ничего особенного». «Директор школы, мистер Уокер, является хорошим знакомым нашей семьи, и недавно он показал нам твое дело», — улыбнулась Риэлла. «У тебя не просто ничего особенного. У тебя что-то невероятно головокружительное во всех сферах образования». «Вот как?» — отозвалась я, пытаясь понять, имел ли право мистер Уокер показывать мое личное дело посторонним людям. Но больше всего меня интересовал вопрос о том, какое дело им до моего личного дела. «Почему это место называется поместьем Греев, когда вы носите фамилию Грин?» Обратилась я к Олуэн, решив перевести с себя стрелки всеобщего внимания. «Потому что он принадлежит Рудольфу, а он носит фамилию Грей». «Ни у одной тебя путаница с фамилией!» — улыбнулся Кай. «Долго ты будешь жить с дядей?» — непринужденно легко вдруг спросил Рудольф, посмотрев на меня в упор. Прежде он молчал и терпеливо слушал, отчего сейчас к моему горлу подступил комок. «Так нечестно! Он не должен был меня добивать! Не имел права!» «Год!» — приняла вызов я, бесстрашно посмотрев ему прямо в глаза. «А что потом? Какие планы на будущее?» «Потом я планирую уехать за 3-9 земель отсюда, обратно в Британию, выиграть тендер и получить место в Лондонском университете искусств». Не отводя взгляда и не теряя его твердости, стойко смотрела в глаза собеседника я. «Далеко идущие планы?» Продолжал бой Рудольф. «Иногда на досуге люблю планировать», продолжала хладнокровно держать удар я. «Хочешь уехать за 3-9 земель от Грей Плейс? Тебе здесь не нравится?» «Не могу сказать, что Британия отличается наличием солнца, но здесь оно вообще отсутствует». «Почему именно университет искусств?» Наконец прервала наш упрямый поединок Олуэн, за что сейчас я была ей невероятно благодарна. «Кажется, еще чуть-чуть, и я бы снова сдала свои позиции», начав путаться в собственных мыслях и ответах. «Я неплохо рисую». Сглотнула комок напряжения я и вдруг почувствовала, как сильно мое горло пересохло. Рудольф продолжал заинтересованно сверлить меня взглядом, словно оценивая и изучая меня одновременно. А я пыталась сделать спокойный глоток воды, хотя биение своего сердца я чувствовала даже кончиками пальцев. «Правда?» Еще шире заулыбалась Олуэн. «Талант тебе достался от матери?» «Угу», начала разоветь я, осознавая, что этот изверг в упор смотрит прямо на меня, в то время как между нами всего лишь шаг расстояния. «Было бы здорово посмотреть на твои картины», не останавливалась Олуэн. «Все они остались в Истборне». «Очень жаль», искренне разочаровалась женщина. «Может быть, ты еще что-нибудь нарисуешь?» «Возможно», поджала губы я, поставив руки на колени. К этому моменту Олуэн уже переложила пирожки в большую железную тарелку и поставила ее в бумажный пакет. «Ладно, мне действительно пора», с нетерпением выдохнула я. «Я провожу тебя до дома», вдруг произнес Рудольф. «Только не ты!» Неожиданно для самой себя выдала я и сразу же врезала себе воображаемый подзатыльник. «Я имела в виду, что вы... То есть ты... Можешь об этом не переживать. Сегодня я доберусь на своем мопеде». Сказав это, я тяжело выдохнула, после чего спрыгнула со своего стула и приняла из рук Олуэн заветный пакет. «Только не ты? Я сказала подобное вслух? Реально?» кричало мое подсознание. «Думаешь, ты доедешь?» Совершенно внезапно спросил Рудольф, когда я уже отходила от стола, тем самым заставив меня остановиться прямо напротив него. «Я постараюсь», прищурилась я, явно не желая ему проигрывать и явно проиграв еще в первую секунду нашей первой встречи. Присутствующие были откровенно заинтересованы столь интересным диалогом, состоявшимся между мной и Рудольфом, но всячески делали вид, словно ничего не замечали. Олуэн, Рудольф, Кай и Ариэлла отправились к выходу, чтобы проводить меня. По пути мы не встретились больше ни с кем из членов их большой семьи, отчего мне стало немногим легче. Спустившись с террасы, я оседлала свой мопед, поставила перед собой бумажный пакет с горячими пирожками, надела шлем и... не завелась. Снова самый ответственный момент. Я мучила двигатель целую минуту, искренне надеясь на то, что он перестанет кряхтеть и, наконец, взревет, словно огнедышащий дракон. но чуда не происходило. Странно, но ко мне вышел только Рудольф. Зная Кая, он бы не упустил возможности лишний раз покрутиться вокруг моей персоны, поэтому я не понимала, почему вышел только этот. Я пыталась не смотреть на него, когда он остановился слева от меня. «Садись в мою машину», — скорее утвердительно, нежели вопросительно произнес Рудольф, и уже спустя 3 минуты я сидела в его танке. Только на сей раз все было точно выверено по его сценарию. Он открыл мне переднюю дверцу прежде, чем я успела дотронуться до ручки задней, из-за чего на сей раз мне пришлось сдаться и сесть рядом с ним. Пристегнувшись, я глубоко выдохнула, мысленно приказав себе: «Ты справишься». «Значит, ты не имеешь пристрастия к горячительным напиткам», — выезжая из гаража, начал непринужденную беседу Рудольф. «И имеешь привычку пристегиваться ремнем даже для того, чтобы проехать 900 метров по одностороннему движению». «Мне всего 17, отчего всех ужасов алкоголя я еще не имела возможности испытать. А пристегивание меня успокаивает. Не хочешь пристегнуться?» — попыталась сиронизировать я. «Не нуждаюсь», — улыбнулся в ответ Рудольф, заглянув мне прямо в глаза, снова отведя свой взгляд от дороги. «Достаточно...» — начала я и... запнулась. Я впервые видела, как он улыбался, и эта улыбка была предназначена мне. Это 100-процентная комбо. Меня едва не разорвало от эмоций, еще ни разу не испытываемых мной прежде. «Достаточно?» — многозначительно переспросил Рудольф, заставив меня почувствовать себя дурой. «И где только было мое завышенное IQ в момент общения с этим человеком?» «Достаточно самоуверенно», — выдохнула я, мысленно едва не казнив себя, после чего прислонилась головой к подголовнику. «Смотри, пожалуйста, на дорогу», — едва не плача попросила я. Уловив мое настроение, Рудольф перевел взгляд на дорогу и, очень интересно, словно причмокнув, щелкнул языком, что прозвучало как «понятно». «Должен отдать должное Каю. У моего племянника отличный вкус», — вдруг произнес он, после чего снова посмотрел на меня. Но я решила не реагировать и продолжать смотреть на свои руки, лежащие на моих коленях и сплетенные между собой пальцами. «Приходи завтра на посиделки с костром у озера». «Нет». «Почему?» «Я могу быть подругой вашей семьи, но не ее частью. Не хочу вводить вас в заблуждение». «Я тебя приглашаю не из-за Кая». Он нагло не договорил, и меня так и подмывало спросить его, из-за чего же он решил меня пригласить. Но я решила не растрачивать остатки своего незначительного самолюбия и через силу подавила в себе любопытство. «Ровно в 7. «Я подумаю». «Чтобы пришла», — прищурился Рудольф, еле заметно улыбнувшись глазами. «Звучит так, словно ты зовешь меня играть в свою песочницу». «Я еще и своими лучшими игрушками поделюсь», — подыграл мне парень, чем немного разрядил обстановку. «Откуда такая щедрость?» «Я похож на жадного человека». Сдвинула брови я, словно всерьез задумавшись над его вопросом. «А почему нет?» «Мне нравится твой бунтарский дух», — вдруг усмехнулся собеседник. «Как тебе осень в Грей Плейс?» «К сырости осенней вовсе не готов. Не сварил глинтвейна, не купил котов». Тяжело выдохнула я, процитировав слова одной своей подруги, чем снова заставила Рудольфа улыбаться. «На самом деле я люблю осень». «А мне больше нравится лето. Зато Кай у нас фанат осени», — ответил Рудольф, отчего мое настроение, едва начинающее выравниваться, вдруг снова упало, и я больше не собиралась его поднимать. Я промолчала. «Не хочешь разговаривать?» «Есть интересная короткая тема, которую мы успеем окончить до парковки у моего дома?» «Тебе нравится Кай?» «Это весьма деликатная тема». «Я его дядя». «Только не говори, что ты вправе знать все о своем племяннике, потому что я отвечу тебе, что это нарушение личного пространства». «Значит, нравится?» «Нет». «Как друг?» — запуталась я и выдала свой ответ, отчего сразу же на себя разозлилась. «Вы еще дети, чтобы играть в серьезные отношения», — весело усмехнулся Рудольф. «Все мои подруги уже давно встречаются с парнями», — начиная сердиться, прищурилась я как раз в момент, когда Рудольф остановился напротив моего дома. «Ты меня не слушаешь. Я говорил о серьезных отношениях, а не о детских драмах». «Ты назвал меня ребенком?» — сдержанно спросила я, все же не скрывая своей злости. «Ты и есть ребенок». Помешков, я вдруг неожиданно даже для самой себя врезала кулаком прямо ему в грудь, но он совершенно не отреагировал, словно был вырезан из камня. «Сам ребенок!» Не выдержав, психанула я и, выпрыгнув из танка, громко захлопнула за собой дверцу, злясь на его улыбку и на то, что повелась на его провокацию, чем фактически утвердила за собой статус сопливого дитя.